Глава первая. Зачем меня понесло в Африку? Сразу на этот вопрос и не ответишь. Просто с каждым днем жизнь становилась сложнее и сложнее, и, наконец, все совершенно запуталось. Покупая билет на самолет, я подумал о своих 55 годах, и меня охватила тоска, такая, что сдавила грудь. Потом началась сумасшедшая предотъездная гонка. Надо было навестить родителей, обеих жен, любовниц, детей. Надо было побывать на ферме, позаботиться о четвероногих. И, конечно же, мои привычки, мои деньги, мои занятия музыкой, мои зубы, мои предрассудки, мое пьянство и, главное, моя душа. Хотелось крикнуть: «Оставьте меня в покое!» Но как они могут оставить меня в покое? Они принадлежат мне, они мои. Они громоздятся вокруг меня, и жизнь превращается в хаос. И тем не менее, мир, который я всегда считал угнетателем человека, не обрушил на меня своего гнева. Ну, чтобы все-таки объяснить, почему я отправился в Африку, мне придется изложить некоторые факты. Начну с самого простого и понятного – с денег. Я человек богатый. Унаследовал от своего старика 3 миллиона чистыми после уплаты налогов. Но проблема в том, что я считаю себя бродягой-прохиндеем, ну, словом, последней задницей. И на то есть веские причины. Главное состоит в том, что я жил всегда как бродяга, прохиндей и последняя задница. Когда же становилось невмоготу, я заглядывал в книги, надеясь найти успокоительный совет. И вот однажды вычитал: «Неизбывно прощение грехов наших, оно не требует ни благочестия, ни добродетели». Высказывание так поразило меня, что несколько дней я мысленно его твердил. Я не запомнил, в какой книге на него наткнулся. Отец собрал несколько тысяч томов, не считая тех, что написал сам. Я перебрал полсотни, но находил только деньги. У отца было обыкновение использовать в качестве закладок банкноты, какие случались в кармане, пятерки, десятки, двадцатки. Попалось и несколько купюр 30-летней давности. Я был рад, а они напоминали о прошлом. Запершись в библиотеке от детей, я залез на стремянку, листал и тряс том за томом, но на пол сыпались только деньги, деньги, деньги. Завета о вечном прощении я так и не нашел. Следующий факт. Я выпускник одного из университетов Лиги Плюща, не буду его называть, ни к чему бросать тень на альма-матер. Если бы я не носил фамилию Хендерсон и не был сыном своего отца, меня бы вышибли с первого курса. Что еще? Роды у мамы были тяжелые. Я весил 14 фунтов. Потом подрос. Сейчас мой рост 6 футов 4 дюйма, вес 230 фунтов. Долговязый, нескладный, с огромной головой и шевелюрой, как каракуль. Длинный нос, глаза под приспущенными веками, которые не смотрят, а словно что-то высматривают, развязные манеры. Нас, детей, в семье родилось трое, но выжил я один. У отца достало доброжелательности простить мне это, хотя я не был уверен, что он простил меня от чистого сердца. Когда пришла пора жениться, я в угоду отцу выбрал девушку нашего круга, высокую, элегантную, красивую, длинноногую, с золотистыми волосами и великолепными задатками к деторождению. Надеюсь, никто из ее семьи не станет возражать, если я добавлю, что она еще и шизофреничка. Меня самого считают человеком со сдвигом, и правильно. Я угрюмый, грубый, вспыльчивый, ну, словом, все признаки психического расстройства. Судя по возрасту детей, мы были женаты около 20 лет. Детей зовут Эдвард, Райси, Алиса. Имена еще двоих не помню. Господи, благослови их всех. Я много и упорно работаю на свой манер. Вообще-то труд — это мука, так что иногда напиваюсь, даже не дождавшись ленча. Вскоре после возвращения с войны, по возрасту меня признали негодным к строевой службе, но я поехал в Вашингтон и обивал пороги, пока не добился назначения в действующую армию, мы с Фрэнсис развелись после Дня Победы. Неужели так быстро? Не может быть. Пожалуй, в 48-м. Так или иначе, она сейчас в Швейцарии, и с ней кто-то из наших детей. Понятия не имею, зачем ей там сын или дочь. Я был рад разводу. Открыл свежую страницу в жизни. Я уже выбрал новую женщину, и скоро мы поженились. Вторую мою жену зовут Лили, ее девичья фамилия Симмонс. У нас два сына-близнеца. Сначала мы с Лили отлично ладили. Однако потом все пошло наперекосяк, начались нервотрепки. Мы ссорились с Лили чаще и серьезнее, чем с первой женой. Фрэнсис старалась не замечать моих выходок. Она была, как возлюбленная Перси Биша Шелли, одинокая луна, светит, но не греет. А Лили легко вспыхивала жарким пламенем раздора. Я оскорблял ее на людях и крыл последними словами, когда мы оставались одни. Может быть, жизненные перемены к лучшему сказались на мне отрицательно? Я считал неурядицы нормой. То и дело ввязывался в драки в салонах вокруг моей фермы, а полиция запирала меня в камеру. Я кричал, что куплю их оптом или в розницу, и они показали бы мне, где раки зимуют, не будь я самой заметной фигурой в округе. Утром приходила Лили, вносила залог, и меня отпускали. Однажды я здорово поцапался с одним типом из-за лучшей моей свиноматки. Другой раз крупно повздорил с водителем снегоочистителя, который хотел, чтобы я уступил ему дорогу на 7-м федеральном шоссе. Пару лет назад с пьяну свалился с трактора и сломал ногу. Несколько месяцев я ковылял на костылях, угрожая пристукнуть каждого встречного. Я злился, сыпал проклятиями, зловеще скалил зубы. Неудивительно, что никто не рисковал стать у меня на пути. Лили любила устраивать чаепития для знакомых дам. Вообразите, стуча костылем, я вваливаюсь в гостиную в несвежих носках и красном вельветовом халате, который на радостях купил в Париже в тот день, когда Фрэнсис объявила, что подает на развод, и в красной же шерстяной шапочке, вытирая кулаком нос и тяжело шаркнув загипсованной ногой, протягиваю гостье руку. «Позвольте представиться, я мистер Хендерсон. Как поживаете?» Потом подхожу к Лили и тоже представляюсь, как незнакомый. Удивленные дамы наверняка шептались. «Он думает, что женат на той первой. Кошмар, правда?» Потом Лили укоряла меня. «Джин, тебе не надоело ломать комедию? Чего ты добиваешься?» Я, выставив зад, скреб загипсованной ногой по полу и пыхтел, изображая старенький паровоз «тук-тук, тук-тук». Когда меня привезли из больницы в этой поганой гипсовой повязке, я случайно услышал, как Лили говорила кому-то по телефону: «Ничего особенного, очередной несчастный случай. Он у меня мужчина живучий». Живучий. Не знаю, радоваться мне или беситься. Быть может, Лили хотела пошутить. Она вообще любит пошутить, особенно по телефону. Лили у меня крупная живая женщина. Лицо у нее приятное, характер тоже. Нам с ней было совсем неплохо, а лучше всего в пору ее поздней беременности. Перед тем, как уснуть, я растирал ей живот и грудь детским кремом. Розовые соски становились коричневыми, и я слышал, как в животе шевелятся малыши. Массировал я осторожно, стараясь не сделать ей больно своими неуклюжими пальцами. Затем гасил свет, вытирал пальцы о волосы, мы целовались и засыпали, пропахшие детским кремом. Потом начались ссоры. Замечание о моей живучести я истолковал в отрицательном для себя смысле, хотя и знал, что она не имела в виду ничего такого. И мне не нравилось, что она выставляет себя хозяйкой дома и истинной леди, потому как единственный наследник громкого имени и богатого поместья — бродяга, бездельник и последняя задница, а она никакая не леди, а просто-напросто моя жена. Зимой мне стало совсем не по себе, и Лили предложила поехать туда, где тепло, например, на побережье Мексиканского залива, где я мог бы, помимо всего прочего, всласть порыбачить. Кто-то из друзей подарил моим мальцам по рогатке. Распаковывая на побережье свои вещи, я обнаружил у себя в чемодане рогатку. Вместо того, чтобы ловить рыбу, я целыми днями стрелял из рогатки камнями по пустым бутылкам. Местные жители могли бы судачить обо мне так: «Видите этого здоровяка с огромной головой, носом, как клюв у дятла, и обвисшими усами? Его прапрадед был государственным секретарем, двоюродный дядя состоял на дипломатической службе, был послом в Англии и Франции, а его отец Уилл Кру Хендерсон, знаменитый ученый. Это он написал ту книгу о еретиках-альбегойцах. Кстати, он водил дружбу с Уильямом Джеймсом и Генри Адамсом. Так я и жил в курортном местечке на берегу Мексиканского залива. Жил со второй женой, имеющей приятную наружность, рост под 6 футов и нервический характер, с ней и с сыновьями-близнецами. За завтраком вливал в кофе изрядную порцию бурбона из фляжки, а днем стрелял на берегу из рогатки по бутылкам. Обитатели пансиона жаловались управляющему: на пляже битое стекло. Тот передал жалобу жене, так как ко мне обратиться не решился. Пансион был дорогой, фешенебельный. Никаких евреев. И вдруг нате, на голову им сваливается Юджин Г. Хендерсон. Дети перестали играть с моими близнецами, а дамы избегали Лири. Жена пыталась урезонить меня. Мы были в нашем номере, я в одних плавках. И тут она заводит разговор о битом стекле и моем неуважении к гостям пансиона. Лили умная женщина. Она никогда не повышает голоса, от нее не услышишь бранного слова. Зато она, ну, очень любит читать нотации. Прирожденный моралист. При этом она бледнеет и говорит почти шепотом, не потому что боится меня, а потому что сама переживает. Поскольку ее доводы на меня не подействовали, она зарыдала. От ее слез я, потеряв голову, закричал: «Я застрелюсь, вышибу себе мозги! Я не забыл взять с собой пистолет, он у меня в кармане!» «Господи, Джин!» — вскрикнула она и, закрыв лицо руками, выбежала в коридор. «Сейчас скажу, почему».